Но именно ярость, а не доводы рассудка, заставили Валентину бросить в лицо Пликт слова, которые она прежде не говорила никому. «Пликт, мой брат не копировал подлинный голос. Он написал королеву Улья и Гегемона». Когда Пликт поняла, что Валентина говорит правду, она долго не могла прийти в себя. Все эти годы она считала убийцу Эндера предметом исследования, а автора королевы Улья и Гегемона своим наставником и духом-покровителем. Узнав, что это один и тот же человек, Пликт примерно на час потеряла способность связно мыслить. Потом они еще долго разговаривали с Валентиной и доверились друг другу, и Валентина пригласила Пликт стать учителем ее детей и сотрудником по работе в университете. Джакта удивили эти хозяйственные новшества, но спустя некоторое время Валентина открыла ему секреты, которые откопала Пликт. Все это превратилось в семейную легенду, и дети росли, слушая замечательные истории о своем давно уехавшем дяде Эндера, которого все вокруг называли чудовищем, и который на самом деле был спасителем, пророком и мучеником. Годы шли, семья росла и процветала, и тоска Валентины по Эндеру сменилась гордостью за него, приятием и признанием его судьбы. Она ждала, когда он прибудет на Лузитанию, разгадает загадку свинцев, станет, как велит ему долг, апостолом Роман. Эта Пликт, добрая лютеранка, научила Валентину смотреть на жизнь Эндера с позиции религии. Покой и размеренность семейной жизни, чудо появления пятерых детей подтолкнули Валентину, если не к догме, то к вере, и на детях это сказывалось тоже. История про дядю Эндера, поскольку ее нельзя было рассказывать чужому, приобрела несколько сверхъестественные тона. Сифте, старшая дочь, особенно заинтересовалась. И даже потом, когда ей исполнилось 20, и детское, не задающее вопросов обожания дяди Эндера прошло, он все еще оставался центром ее жизни, легендарным человеком, все еще живущим на планете, до которой не так уж далеко лететь. Она не говорила с матерью и отцом, но доверилась своей учительнице. «Когда-нибудь, Пликт, я встречу его и стану помогать ему в работе. Что заставляет тебя думать, что он нуждается в помощи, в твоей помощи?» Пликт относилась к людям скептически. Чтобы заслужить ее уважение, нужно было очень много сделать. То, что в первый раз в самом начале он тоже не был один, разве не так? И мечты Сифти летели вдаль, прочь от ледяных скал Трундхейма, к далекой планете, на которую еще не ступила нога Эндера Вигина. «Люди Лузитании, вы даже не подозреваете, какой великий человек ступит на вашу землю и возьмет на себя ваше бремя. И я пойду за ним, когда настанет время, даже если это случится поколение спустя. Будь готова, встречай меня тоже, Лузитания». А в космосе на корабле Эндер Вигин и не знал мечты, скольких людей он везет с собой. Для него прошло всего несколько дней с тех пор, как он оставил Валентину, плачущей на причале. Он не знал имени Сифти. Для него она была зародышем в животе Валентины, не более того. Он только начал ощущать боль потери, которая для Валентины уже прошла. И мысли его были далеки от племянников и племянниц, живущих во льдах Тронхейма. Он думал об одинокой, измученной девочке по имени Навине, о том, как она изменится за 22 года, которые пройдут на планете за время его путешествия. Гадал, кем она будет, когда они встретятся. Потому что он любил ее. Как только можно любить человека, в котором видишь самого себя, в минуту самого большого горя.